Глава 17. А теперь о нашей кровной дружбе. Граф Дракула. «Туда!» — крикнул Манул и бросился к ближайшему подъезду. Группа приключенцев бросилась за ним. Встали у двери, заняли позицию. Выдра с Лисом взяли под контроль направление вдоль улицы, вперед и назад. Лина прыгнула на козырек и сделала стойку. Манул нацелился на замок двери и почти нажал курок. «Все ходят тут, все ходят», — раздался голос сзади. Манул обернулся и опустил ствол. К подъезду приковыляла классическая советская бабка, горбатая, в сером платке и с кошелками. «Все ходят, ходят», — пробурчала она, открыла дверь и скрылась в подъезде. «За ней!» — скомандовал Манул и подал пример. Шедший последним Лис захлопнул подъезд. Судя по шарканью бабки, она поднялась на второй этаж. Группа бросилась следом. «Не стрелять!» — скомандовал Манул. Догнав бабку, он осторожно тронул ее за плечо и спросил. «Бабушка, извините, пожалуйста. Мы не местные, издалека пришли. У вас водички стаканчика не найдется?» «Все ходят и ходят тут», — пробормотала бабка, не оборачиваясь. Открыв дверь, зашла в квартиру. Сталкеры протиснулись за ней. Квартирка была, прямо сказать, убогая. Старый телевизор, прогнивший стол, кровать с истлевшей постелью и запах плесени. Все было заброшено. «Зомби», — пробормотал выдра. «Только гражданская. Сколько лет она вот так ходит?» «И главное, куда ходит?» — добавил Манул. Лис поднял ствол и прицелился в бабку. «Не надо», — тихо сказал Манул, нажав ладонью на автомат, направляя ствол в землю. «Она же ничего плохого не сделала. Лучше пойдем отсюда». «Все ходеют тут», — раздалось из-за двери, когда они вышли. «Идем на чердак», — сказал Манул. «Улицу осмотрим». Поднялись на третий этаж. Одна квартира была открыта. Зашли. На полу валялся труп, одетый в кожаную куртку, спортивные штаны и длинный плащ с капюшоном. Рядом валялась Ксюша без магазина. У выдры когда-то была такая же. «Три месяца лежит, не меньше», — сказал выдра. «Обыскивать даже стрёмно». «Ну и не обыскивай», — ответил Манул, подходя к окну, стараясь, чтобы его не было видно за пыльными шторами. Автомат при этом он держал стволом в потолок, как волк учил. Осторожно выглянул из-за штор. По улице медленно ходили люди, не обращая внимания друг на друга. Двигались они механически, как неживые, как-то странно дергались, смотрели прямо перед собой. Кто-то провалился в люк, оставленный сталкерами открытым. За ним другой. Никто на это не среагировал. Все были безоружны и одеты в рваное тряпье, явно гражданского вида. Впрочем, некоторые обходились даже и без тряпья. Наверное, оно давно истлело и свалилось. «Что там?» – спросил выдра. «Город усеян гражданскими зомби», – сказал Манул. «Жуткая пакость. Но пройти можно, они безоружные, агрессии не проявляют». В окнах Манул осмотрел окна в бинокль. «Кроме зомби ничего нет. Улица чистая. Можно выдвигаться на север. Порядок такой. Мы с Лисом впереди. Лис, твои дома справа, мои слева. Выдра, ты между нами, твой сектор наблюдений, все, что впереди». Лина осуществляет круговое наблюдение и когтево-зубовую поддержку. Стреляем без приказа при виде любой угрозы. Зомби без оружия угрозы и не считаются. Вопросы есть? «Откуда?» – протянул выдра. «Только люк бы наш закрыть, чтоб бюрерам еда добычи не падала». «Это можно», – сказал Манул. «Но вниз не полезем. Хватит с меня этих катакомб Ивана Грозного». Люк закрыли, двинулись вдоль улицы. Многочисленные зомби, вышедшие из домов с наступлением дня, идти не мешали. Разве что одна женщина опрокинула детскую коляску и встала над ней, как столб. Выдра подошел помочь. Поставил коляску, взглянул внутрь и отошел. «Мерзость какая!» — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что такое?» — спросил Манул. «Там детский скелет в коляске», — сказал выдра. «Ненавижу зону». Манул коротко выругался. «О, там зомбь с пушкой!» — воскликнул лис, вскидывая винторез. Действительно, шедший навстречу сталкер шел почти как зомби, но автомат у него висел за спиной. Странный какой-то автомат, если по прикладу судить. Да и костюм тоже, даром что в клочья изодран, но необычный. «Не стрелять», — сказал Манул. «Не похоже, чтобы он опасность представлял. Сперва поговорим, а уж потом по обстановке». «Но с предохранителя я пушку сниму», — сказал выдра. «Правильно сделаешь», — ответил Манул. Винтарь он небрежно закинул за спину. Лис и выдра просто опустили стволы. Лина села и начала вылизываться. «Привет, сталкер», — сказал Манул неизвестному. «Я Манул, вольный сталкер. Это выдра и лис. А это красавица Лина Химера. Она идет с нами на Припять. А ты кто?» «Я не знаю», — ответил сталкер. «Недавно мне казалось, что я стрелок, но теперь, когда зона исчезла, ведь исчезла?» «Нет, вы сталкеры, и ваша кошка. Где я? Что это вокруг?» «Это Лиманск», — ответил выдра. «Такой город почти в центре зоны». «Но ведь я же убил зону. Я видел, как она исчезла. Я сам расстрелял из автомата группу осознания. А это что? Зомби. Да что ж такое делается, мать вашу?» «Стоп!» — прервал его выдра. «Кажется, нам есть что обсудить». «Вон туда можно забуриться», — подал голос лис. «Какая-то шняга со столиками». Он указал на вывеску «Фабр К. К». Вместо недостающих букв сиротливо торчало алюминиевое крепление. «Фабрика-кухня», — перевел Манул. «Что-то с этой вывеской не так». «Согласен», — сказал выдра. «Так вырывать буквы, чтобы получилась анаграмма, зомби не станут. Не нужно им это». «А кому нужно?» — спросил Манул. И сам себе ответил. «Кому-то, у кого есть странное чувство юмора». «Ладно, оставим это на потом». Лис кинул болт в дверь. Ничего не произошло, зомби не обратили внимания. Сталкеры зашли. Уселись за свободный столик. Лина уселась рядом и занялась банкой тушенки, которую ей дал лис. Выдра быстро соорудил бутерброды с колбасой. «Так, стрелок», — сказал Манул. «Давай рассказывай, как ты зону убил и что за осознание такое?» «Кстати, о, цифра или буква?» «Сам не знаю». «Я ничего не знаю», — сказал стрелок. «Это вообще реальность или мне снится?» «Или монолит мозги парит?» «Вот что, парни, скажите мне что-нибудь, чего я не знаю». «Ну ты даешь, мужик, в натуре», — сказал лис. «Не, ну реально, откуда ж нам знать, что ты не знаешь? Типа, давай я тебе свою биографию расскажу. Покатит?» «Не», — помотал головой стрелок. «Твою биографию я и выдумать могу. Умный парень, мастер на все руки. Дружки попросили с дверью помочь. А тут полиция, и ты вместо зоны решил в зону. Так?» «Связался с бандитами, от них ушел в свободу. А потом примкнул к вольным сталкерам. Угадал?» «Клево вмастил», — восхищенно сказал лис. «Откуда знаешь?» Стрелок только рукой махнул. «Все вы молодним миром мазаны». «Ладно, слушай», — сказал выдра, доставая гитару. Тронул струны и запел. «Как вокруг сплошная мгла, серое раздолье. Во дворе горит смола, да еще уголья. Посредине два столба, между них петелька. Был живой я раздолба, ждет меня земелька. Эх, гулял я молодец, да и отгулялся. Крепок был, как огурец, да в рассол попался. Суну в петельку башку, да уже не выну, и дрожит на бережку красная осина. «Неплохо», — кивнул стрелок, — «только стихи такие я тоже сам могу». «А музыку?» — спросил Манул. «Музыку. Будь другом еще раз, без слов, а?» Выдра тронул струны и сыграл заново. «Нет, музыку не смогу», — грустно усмехнулся стрелок. «Значит, это реальность, Лиманск, зона. А то, что я осознание из автомата расстреливал, вокруг саркофага зайцем скакал». «Вот из этого автомата?» — спросил выдра. Стрелок вытащил из-за спины оружие и положил на стол. «Черт», — сказал он, — «а ведь правда. Я же помню, что из Ксюши стрелял. Сейчас гляну». Он порылся в рюкзаке. Ксюша там была, и несколько пустых рожков, а патронов не было. «Теперь точно вижу, реальность это», — сказал он. «Что ж я из Ксюши без патронов стрелял, что ли?» «Слушай, стрелок», — спросил лис, — «а по чесноку что это за пушка такая? Реально ни разу не видел». Пушка и вправду была необычная. Пластмассовый приклад странной формы. Ложе с экраном, затвора предохранителя нет. Оптический прицел, правда, обычный. Но вдоль ствола кольцами стояли катушки с медным проводом, прикрытые специальными чехлами. И вся пушка выглядела так, словно была не от мира сего. «И хорошо, что не видел», — ответил стрелок. «Это гаусска, с монолитовца снял. Бьет чуть не до горизонта, бесшумная. Только интервал стрельбы огромный. То ли заряжается там, что внутри. Мужики, водка есть? От таких новостей выпить хочется, а нечего. Если что, хабаром отдам». «Да не надо нам твоего хабара», — сказал Манул, разливая водку по стаканам. «Давай рассказывай». И стрелок рассказал, как он проник в саркофаг, закрывающий четвертый энергоблок ЧАЭС, как прорвался в блок управления группы «Осознание», которая предложила ему присоединиться к ней. Отказавшись, стрелок ушел из саркофага, нашел место, где эта группа находилась, и всю перестрелял, после чего зона исчезла. А потом он обнаружил себя на улице Лиманска, беседующим с тройкой сталкеров и в окружении зомби. «Дела», — сказал Манул. «А типа что это за группа осознания?» — спросил лис. «Это вот самое интересное», — ответил стрелок. «По сути своей хозяева зоны». Так себя назвала группа ученых, проводивших опыты с ноосферой. А ЧАЭС оказалась для них идеальным местом. С одной стороны, давний взрыв обеспечил отсутствие посторонних вокруг. С другой, секретные психотропные установки на Янтаре и Радаре обеспечили уровень пси-поля, необходимый для этих экспериментов. Но результат оказался для многих роковым. Дыра, пробитая в ноосфере в результате деятельности группы, привела к появлению пространственных пузырей, смешению разных миров и впоследствии породила зону. «Ясно. Что теперь делать будешь?» «Пробираться на кордон, а там...» «Пойдем с нами», — сказал Манул. «Мы сейчас на Припять, оттуда Росток, Янтарь и кордон». «А чего так сложно?» — удивился стрелок. «Швейк и то в Будиевице проще шел». «Тут такая штука», — сказал выдра. «Мы бы рады через рыжий лес, оно и спокойнее. Но Лиманск с юга закрыт, белая мгла. Это нам картограф сказал и дал трассу через ЧАЭС, самую безопасную. Рассчитываем по ней пройти». «Можно посмотреть». «Да легко. Давай я сейчас ее тебе на ПДА скину», — сказал Манул. Стрелок долго рассматривал трассу, шевеля губами. «Молодец, картограф, шарит в своем деле. Вот тут он ткнул в точку на карте. Хозяйственное здание какое-то. Возле него будьте осторожнее, там у монолитовцев пост. А тут возле забора главное быстро пробежать. Далее трубы, за ними ползком, на эстакаде снайперы с гаусками. Прорветесь, бегом через ворота, там направо к югу. Укрываетесь за техникой и пробиваетесь к стадиону. А там уже Припять. «Спасибо тебе», — сказал Манул, ставя на карте отметки. «Так скажи, с нами пойдешь?» «Нет, у меня своя дорога. И потом вы и так цель заметная, три сталкера с химерой. А уж четверо, это все равно, что с баяном, да в присядку. Я уж лучше сам. Хотя есть еще один путь». «Какой же?» «Из Лиманска к Рыжему лесу подземный туннель ведет. Раньше вел. Если белая мгла под землю не распространяется». «А вот эта идея мне нравится», — сказал Выдра. «Только почему вел?» «Да взорвал я его с дура ума», — потупился стрелок. «Гнался за мной один наемник. Надо было его пристрелить, и возможность была, и даже народ был подходящий. То ли пожалел я его, то ли что, а туннель взорвал». «Ну как взорвал? Завал небольшой. Мы бы вчетвером за три дня разобрали». «Фига себе небольшой, три дня ворочить», — сказал Лис. «Это верно», — сказал Манул. «А потом окажется, что белая мгла и под землю проникла». «Дело ваше», — ответил стрелок. «Но я с вами все равно не пойду. Прощайте, мужики». Он встал, забросил гауску за спину и вышел, не оборачиваясь. «Серьезная личность», — сказал Манул. «Это да, с гауской ходит», — ответил Выдра. «Достать бы такую, да сдать кому следует. Герои Украины дадут». «Если повезет, достанем», — сказал Манул. «А вот что зону уничтожить хотел, это да. Только, кажется, невозможно это». «Но почему же?» — спросил Лис. «А если ядрену бомбу кинуть?» «Хе», — сказал Выдра. «Вспомни, с чего вообще зона началась. Как тут рвануло в 86-м. Полгода потом штаны стирали». «Вот именно», — сказал Манул. «Зона ту бомбу проглотит и расширится. Будут по Киеву с норки скакать. Надо оно кому?» «Не», — ответил Лис. «С норков не надо». «Вот и я так думаю», — сказал Манул. «Ладно, мужики, пошли на окраину ночи ждать. Хоть отоспимся днем, что ли».